Глава третья. Лена Пападопулус не верила в магию. Во всяком случае, в магические представления, от которых раз за разом были без ума зрители шоу «Мира чудес». И хотя она выросла в цирке, месте, где в буквальном смысле было возможно все, мир Лены вращался сугубо вокруг материального. Будучи с самого детства прикованной к инвалидной коляске, она чувствовала, что этот барьер всегда будет отделять ее от остальных детей и взрослых. И хотя ели они одну пищу, спали в одном вагоне, наслаждались той же самой музыкой, они отличались. А девочка рано уяснила, что тех, кто не такой, как все, никто не любит. Но не всегда все было так плохо. Когда Лена была совсем еще ребенком, то ее инвалидная коляска, наоборот, манила детей. Малыши лет 4, еще не понявшие, где черное, а где белое, собирались вокруг нее каждый день. Она помнила, как однажды ее ждали около кабинета врача несколько часов, лишь для того, чтобы, едва завидев Лену, умолять ее дать прокатиться на кресле. К ней подходили за обедом, с завистью в глазах водили руками по каркасу кресла. «Я не хочу ходить!» — крикнула одна девочка и скрестила руки на груди. «Не глупи!» — ответила ее мама. «У бедной девочки с младенчества полиомиелит. Неужели и ты хочешь заболеть?» «Да!» — крикнула ее дочь. — Я хочу ездить, как она! Но шли годы, и на смену любопытству пришло отторжение. Ограничения, с которыми сталкивалась Лена, постепенно стали очевидными. Общение с ней быстро превратилось из приятного в принудительное. Сначала дети благородно пытались подстроиться под нее и включить ее в свою компанию, но каждый раз становилось понятно, что легче просто не звать ее. Неважно, как бы они ни старались, но чтобы играть в прятки или в вышибалу с Леной, требовалось буквально переписывать правила игры. Постепенно пропасть между нею и другими ширилась, чему способствовали Ленины частые простуды, результат хронически подавленной иммунной системы. И проводя долгие часы в санитарном вагоне, чтобы скоротать время, Лена наблюдала за работой доктора Уилсона. Она сидела в кровати и слушала, как он диагностировал различные болезни, с которыми являлись циркачи. Встречались корь, туберкулез, грипп и тиф, растяжения, ушибы и порванные связки, а также высокое давление, переломы. У одного бедолаги даже диагностировали диабет. Лена с любопытством наблюдала, как доктор Уилсон говорил с каждым пациентом о его состоянии и прописывал лечение. Медикаменты, отдых, холодный или теплый компресс, лимфодренажный массаж и многое другое. Пока другие дети тренировались выполнять карточные фокусы и ходить по веревке, Лена медленно, но верно учила названия всех мускулов, артерий и вен, что как змеи расползались по человеческому телу. Она запоминала способы лечения на дому и записывала в кожаную книжечку рецепты целебных снадобий. Она пристально смотрела за тем, как взвешиваются и распределяются лекарства. А когда она достаточно подросла, доктор Уилсон позволил ей проводить инвентаризацию лекарств и витаминов, и Лена часами старательно заносила в учетную книгу названия и количество препаратов. Когда доктор Уилсон отлучался, она листала его обширную коллекцию медицинских журналов. Здесь же нашлось место книгам и по математике, и астрономии, и физике, и даже органической химии. Ее знания обогащались день за днем, и скоро Лена поняла, что магия, окружавшая ее в цирке, была лишь продуктом науки и математики. Та свободная грация, с которой Йохан Ларсен, канатоходец, порхал над сценой, была ничем иным, как результатом длительных тренировок, физикой хорошего баланса и математикой идеального тайминга. А дуга, в которую, сидя на спине скачущего пони, могла изогнуться Анна-Мария Бьянки, наделенная талантами балерины, акробата и человека-змеи, объяснялась ее необыкновенной гибкостью. А языки синего пламени, что вырывались из левистиков для жонглирования Джуси Форсберг, были лишь результатом химической реакции. Тряпки, намотанные на палки, были щедро смочены хлоридом меди, который при горении светился ярко-синим. Даже трюки ее отца были лишь результатом долгих часов работы с инструментами, расчетов, практики и точности. Другие почему-то не могли понять, что все увиденное ими вовсе не магия, а наука. Все, что делал ее папа и любой другой артист цирка, было лишь мастерством рук, умением отвлечь внимание и идеальным расчетом времени. Именно поэтому Лена со страстью изучала науку. Наука, как она полагала, была настоящей магией. «А вы знали?» — спросила как-то Лена, когда они остановились в Штутгарте через пару дней после того, как ей исполнилось 7 лет, что впервые краснуха была описана еще в 1740 году человеком по имени Фридрих Хоффман. «Да, я осведомлен о вкладе мистера Хоффмана в лечение кори. Спасибо, Лена», — отвечал доктор Уилсон, набирая в пипетку каплю жидкости и перенося ее в мерную бутылочку, содержимое которой тут же зеленело. «Откуда вы все это знаете?» «Я окончил медицинскую школу. Теперь доктор Уилсон принялся стерилизовать рабочие инструменты. У нас были курсы химии, генетики, физиологии и анатомии». «А медицина — это тоже магия?» «В какой-то степени да». Лена глянула на свои ноги, лежащие неподвижно под тонким хлопковым одеялом. «Возможно, однажды медицинская магия вылечит мои ноги, и я смогу стать вашим ассистентом», — гордо заявила она. Доктор Уилсон отложил инструмент и сказал: «Ты уже идеальный ассистент. Не нужно ничего менять». Он симпатизировал этой маленькой девочке, подходящей к образованию с таким пылом, которого он не видал ни у одного другого ребенка в цирке. Но ее история болезни не подразумевала счастливого конца. «Кроме того, ты должна понимать, что паралич с самого детства — это не шутки. Ты родилась очень слабой». «Но эксперимент выйдет интересный, не правда ли? Да и сейчас мне гораздо лучше, чем в детстве. Кроме того, вы сами говорили, что медицина не стоит на месте». Доктор Уилсон замялся. Девочке повезло выжить с полиомиелитом и другими заболеваниями, от которых она страдала с младенчества. Невозможно было даже и подумать о том, что однажды она сумеет встать со своего кресла-каталки. Но, не желая разочаровывать ее, врач быстро сменил тему и обрадовался, когда Лена не стала возвращаться к этому вопросу. Когда Тео пришел вечером, уже после того, как Лена заснула, доктор Уилсон отвел его в коридор. «Что случилось?» — спросил Тео взволнованно. Доктор прокашлялся и заговорил. «Кажется, Лена достигла того возраста, в котором понимают свои ограничения. Она видит их, но не готова принять. Доктор, который лечил ее в младенчестве, сказал тебе правду. В лучшем случае она сумеет неумело переставлять ноги». Уилсон помолчал. «С другой стороны, у нее чрезвычайно острый ум, но ей одиноко». Тео сощурился, а затем рассмеялся. «Что ты мелешь? Она с тобой и Кларой целыми днями, а каждый вечер мы с ней часами читаем, рисуем и...» «Но ей нужны не мы. Она хочет быть с ровесниками». «Я не говорил, но она дважды спрашивала, сумеет ли ходить в обычную школу». Доктор Уилсон грустно покачал головой. «Она чувствует себя изгоем». Тео потер глаза. Он не был слепым и замечал, как тщательно другие дети избегают общества его дочери. Однако наивно верил, что, будучи занятой игрушками и книгами, она не заметит этого. На душе стало тоскливо, и Тео спросил: «Скажи, Джеймс, есть ли лекарство от одиночества?» Он грустно улыбнулся и произнес: «А мы можем выйти с ней в город? Она немного окрепла, да и здесь есть что посмотреть». Тео уже предвкушал, сколько всего он сумеет показать Лене, допустим, по понедельникам, кроме тех дней, когда мы путешествуем. Это же не будет слишком опасно для нее. «Напротив, я уверен, что это пойдет ей лишь на пользу. Такой любознательный и светлый ум достоин того, чтобы его постоянно обогащали новыми знаниями», — ответил доктор. На следующий день Тео пришел в санитарный вагон к Лене и положил шерстяное одеяло и шарф на ее кровать. «Пошли», — сказал он, — «мы выходим». Лена выронила книгу. «Мы?» «Доктор Уилсон позволил взять тебе на небольшую прогулку. Разумеется, есть несколько условий. Первое — будь в тепле». Он указал на шарф с одеялом. «Второе. Если почувствуешь недомогание, то мы сразу же возвращаемся домой. Поняла?» «Папочка, спасибо!» Лена захлопала в ладоши, и ее щеки залил румянец. Она скинула с себя одеяло и залезла в кресло. «А куда мы поедем?» «Это сюрприз», — сказал он, подмигивая дочери и вывозя ее в коридор. Музей Фрагонара в Париже был закрыт для посещений, но Тео договорился о частной экскурсии для них двоих. Все-таки менять правила игры было его профессией, к тому же было желание организовать все ради дочери на высшем уровне. У входа в музей Тео и Лену встретил куратор, который провел их на выставку. Воздух в помещении был затхлым, и пара сидящих там студентов-ветеринаров подозрительно поглядывали на мужчину и девочку в инвалидной коляске, которые останавливались около каждого экспоната. Когда папа рассказывал Лене об Аноре Фрагонаре, Лена слушала, затаив дыхание. Хирург, который получил лицензию в 1759-м, но лишился своего поста из-за приверженности иностранным идеям. Пока они проезжали из комнаты в комнату, Лена то и дело тыкала указательным пальцем в таблички под витринами экспонатов, надеясь найти там подтверждение того, что идеи хирурга просто обгоняли его время, а сам он был неверно понят. Музей был знаменит своей кунсткамерой. Лена засматривалась на трехголового теленка, обезьяну-циклопа, десятилапую овцу, а также сиамских близняшек-ягнят. Каждый из них, казалось, мог бы дополнить коллекцию мира чудес, если бы был еще жив. Когда они добрались до комнаты, Тео передал дочери тетрадь и карандаш, и та тут же принялась делать наброски, сидя в своем кресле. Самая знаменитая из работ Аноры Фрагонара была основана на картине Альбрехта Дюрера «Четыре всадника апокалипсиса». Это были высушенные тела наездника, держащего поводья, и его лошади. Лена во все глаза смотрела на работу. Выглядело все так, будто кто-то наложил на всадника заклятие и снял кожу с его тела, но остальное осталось нетронутым. Для многих такое показалось бы отвратительным, но там, где другие едва сдерживали рвотные позывы, Лена видела красоту. Бесчисленные артерии и вены, сети капилляров и аксонов, по которым в телах всех живых существ текла жизнь. Она тихонько сидела и перерисовывала экспонаты себе в тетрадь. Когда Тео глянул на лицо дочери, то сердце его пропустило удар. Именно это самое выражение восторга он хотел хоть когда-то увидеть на нем, но даже цирковые представления никогда не вызывали у Лены столько восхищения. И вот в затхлых комнатах музея законсервированных реликтов прошлого, хранящихся за стеклянными витринами, Лена испытала нечто сродни вдохновению, и Тео с гордостью расправил плечи, едва сдерживая радость. «Папа!» Позвала его Лена, подъезжая к нему и беря его за руку. «Да». «А почему ты плачешь?» Он и сам не заметил, как по его лицу потекли слезы. Смахнув их, он наклонился к Лене, погладил ее по щеке и обнял. «Потому что ты замечательная». Так все и началось. В любой свободный день Тео и Лена выбирались из цирка, чтобы посмотреть достопримечательности города, в котором остановились. Во Флоренции они побывали в палаццо Кастеллани, в Вене они видели медицинскую коллекцию Юзефинум, а в Базеле они посетили анатомический музей, где был представлен старейший человеческий скелет в мире. В конце каждой такой остановки она пополняла свою коллекцию сувениров, либо делая зарисовки экспонатов, либо покупая безделушки в магазинчиках при музеях. Термометр, песочные часы из латуни, сделанные под старину, и тяжелый металлический компас. В одной научной лавке в Гамбурге Тео купил чашку Петри, куда Лена потом складывала сережки и браслеты. Однажды Харас, заметивший дочь с отцом, когда они возвращались из одной такой поездки, поинтересовался, что за вещицу несла Лена. Она достала из коробочки бронзовый предмет с числовыми насечками. Харас с недоумением покрутил его в руках. «Это астролябия», — объяснила Лена, забирая свой сувенир. Ее использовали, чтобы рассчитывать время по положению звезд и планет. Харас, недолго подумав, вздохнул и разочарованно буркнул. «И это все? Какая бесполезная железяка!» Он развернулся и пошел прочь, качая головой. Лена расстроилась, но не удивилась. Все-таки астролябию никак нельзя использовать в магических трюках. Так оно и пошло. Пока другие члены цирка репетировали, Лена часами сидела за альбомами и коробочками с сувенирами, воображая, как было бы замечательно переместиться в будущее, чтобы почувствовать невесомость космоса или опуститься на дно Тихого океана. Наука и те возможности, которые та давала, были для нее всем. Как и полагал ее отец, те выходы в свет очень помогли Лене. Благодаря им Живя по большей части в мире вымышленном, где главной целью было исказить действительность, она полюбила мир реальный. А наука, опирающаяся на доказательства, стала для Лены сладкой и желанной отдушиной.